445. Приближение бесконечно, так же, как и поражение. Но немногие различат, где победы, где поражение. Нужно знать связь духовного роста с победой над тьмою. Тьма может давать Майю благополучие, когда свет может утвердить потрясение. Каждый стремится по кратчайшему пути, но кто же умеет вообразить наилучшие достижения? Только связь с иерархией может пояснить особенность пути наилучшего. У нас решено подвиг считать кратчайшим путем. У них неустрашимость будет дурным признаком. Нами положено не избегать крутых тропинок. У них каждый подъем есть ненужная трата сил. У нас луч света есть мост грануляций. Они мечтают о пустоте. Мы поймем каждый отважный прыжок. Для них он будет лишь безрассудством. Так, между отвагою мудрости и безрассудством предательства лежит лишь сердце. Оно охранит и отворит врата иерархии. Меньше ошибется следующий по серебряной нити от сердца своего до сердца учителя.